Плач о Египте. «Было ко мне слово Господа. Сын человеческий, пророчествуй, скажи. Так говорит Владыка Господь. Плачьте, о скорбный день. День близок, день Господа близок. Сумрачный день, время беды для народов. На Египет нагрянет меч. Куш охватит ужас, когда станут в Египте пораженные падать, когда будет отнято его богатство, а его основания разрушены. Куш, Ливия, Луда, вся Аравия, Куф и народ союзной страны падут от меча вместе с египтянами. Так говорит Господь, падут сторонники Египта, его гордая мощь сгинет. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, возвещает Владыка Господь. Разорены они будут среди разоренных земель, города их будут стоять среди городов опустевших. Тогда узнают, что я Господь, когда я предам Египет огню, и будут разбиты его помощники. В тот день мои вестники выйдут на кораблях, чтобы напугать беспечный Куш. В день гибели Египта их охватит ужас, ведь он уже наступает. Так говорит Владыка Господь. Я уничтожу орды Египта рукой Навуходоносора, царя Вавилона. Он и его народ, ужаснейший из народов, будут приведены, чтобы погубить страну. Они обнажат на Египет мечи и наполнят страну пораженными. Я осушу рукава Нила и продам страну злодеям. Рукой чужеземцев я опустошу землю и все, что ее наполняет. Я, Господь, так сказал. Так говорит Владыка Господь, я уничтожу идолов и истреблю истуканы в Мемфисе. В Египте больше не будет правителя. Я наведу на Египет страх, я придам разорению Патрос, подожгу Цоан и покараю Фивы. Ярость свою изолью на Син, египетскую крепость, и погублю фиванские орды. Я подожгу Египет, скорчится в муках Син, враг возьмет приступом Фивы, и средь бела дня обрушится на Мемфис. Юноши Гелиополя и Бубаста падут от меча, и горожане отправятся в плен. В Тахпанхесе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и падет его гордая мощь. Этот город покроет туча, и отправится в плен жители его селений. Я покараю Египет, и тогда узнают, что я Господь. Сокрушение мощи царя Египта. В 11 году, в 7 день 1 месяца, было ко мне слово Господа. Сын человеческий, я разгромил мощную руку фараона, царя Египта, и ее не перевязали, чтобы исцелить, и не наложили повязку, чтобы рука окрепла и могла вновь владеть мечом. Поэтому так говорит Владыка Господь, «Я враг фараону, царю Египта. Я сломаю ему обе руки, и здоровую, и уже сломанную, так что он уронит свой меч. Я рассею египтян среди других народов и развею их по чужим землям. Я укреплю мышцы вавилонского царя и вложу мой меч в его руку, а мышцы фараона разорву». И он будет стонать перед царем Вавилона, словно смертельно раненый. Я укреплю мышцы вавилонского царя, а мышцы фараона ослабнут. Они узнают, что я Господь, когда я вложу мой меч в руку царя Вавилона, и он занесет его над Египтом. Я рассею египтян среди других народов и развею их по чужим землям, тогда они узнают, что я Господь.